Глава 22. Окрас праны. Маленькая черепашка чувствовала, что ее кто-то несет. Она медленно высунулась из панциря и увидела серую землю, покрытую камушками. Изредка попадались оранжевые либо красные осенние листья. Один такой лист застыл от холода в нелепой позе. Две лопасти уныло поникли, кончиками касаясь земли. А третья лопасть смотрела вверх, словно протягивая конечность в беззвучной молитве жестокому небу. Хруст. Носильщик черепашки раздавил лист. Земля сменилась деревянной поверхностью. Со стуком черепашку поставили на стол. Довольная тем, что ее, наконец, никуда не тащат, черепашка вернулась в панцирь. Крис сел за стол и приглашающе махнул рукой внуку. «Мне можно садиться?» — удивился Кенни, кутаясь в куртку. Поздняя осень принесла с собой холода. «Да, уже можно», — важно сказал Крис, чуть пододвинув черепашку. «Сперва давай я отвечу на твой вопрос о мире духов, а затем проверим окрас твоей праны». Кенни сел, сосредоточенно ожидая продолжения. Ира тоже очень ждала этого момента. Крис активировал свой прием, чтобы никто не смог подслушать, и начал. «Мир духов», — он пожевал губу, — «это довольно удивительное место. Есть мнение, что мир духов — это некое отражение реального мира. Не знаю, правда это или нет, но кое-какие зеркальные свойства у мира духов имеются. Одно из них — это использование приемов. В мире духов можно использовать приемы, которые ты освоил в реальном теле». «Это как?» — Кенни непонимающе смотрел на деда. «Там же прозрачное тело в мире духов. Нет каналов Нади и даже праны нет». «На самом деле прана есть», — поправил Крис. «Пока пранарий в мире духов, его источник праны непрерывно вырабатывает ее и тратит на поддержание духовного тела. И когда пранарий использует прием в мире духов, потребление праны в реальном теле усиливается. Поэтому всегда есть шанс умереть от истощения. В мире духов потребление праны сильнее, чем в реальном. Например, если в твоем теле ты сможешь час непрерывно использовать усиление, то в мире духов только минут 20. Это примерно, конечно, но вот такая разница». Несколько секунд Кенни и Ира переваривали информацию. «А как приемы запустить-то?» — спросила Ира. Кенни тоже не понимал. «Если я не чувствую каналы Нади и Падмы, если не могу управлять праной, то как запустить приемы?» «Волей, конечно», — Крис усмехнулся. «В мире духов воля очень важна. Я ответил на твой вопрос». «А техники в мире духов можно использовать?» — поспешил уточнить Кенни, пока дед отвечает на вопросы. «Да, но это еще сложнее. Кенни, тебе правда рано думать о мире духов. Сейчас тебе лучше сосредоточиться на реальном теле и тренировать приемы в реальности. Понял?» «Да», — отрешенно кивнул Кенни, слушая рассуждения Иры. Она не понимала, что ей делать, у нее нет тела, поэтому она не сможет освоить приемы. Единственный выход — позаимствовать опыт брата. Но возможно ли это? Оставался еще один вопрос, о котором Ира решила поговорить позже, когда они с братом будут наедине. Кенни пока не знает, что Ира — душа, которая живет за счет его праны. Она как пиявка, что присосалась к его источнику и непрерывно сосет прану. Ира не касалась этой темы из-за нескольких причин. Но главное, ей было неприятно говорить об этом, и она не хотела затрагивать тему своего ограниченного времени и скорой смерти. Ира умрет до того, как Кенни исполнится 20. Этот факт был четко обозначен голосом. И вряд ли брат с сестрой смогут что-то с этим сделать. «Ты знаешь, что такое окрас праны?» Крис поднял черепашку и со стуком положил ее перед внуком. «Да, примерно. В библиотеке есть только один свиток, который дает полезную информацию о пране и пранариях. Он описывает три прано-характеристики, которые узнаются во время второй инициации. Это размер источника, контроль и окрас». «Так, дальше...» — Крис ободряюще кивнул. «Окрас бывает 5 цветов, и каждый цвет показывает предрасположенность пранария». Кенни начал загибать пальцы. «Желтый, голубой, зеленый, розовый, золотой». «Так», — Крис ожидающе смотрел на Кенни. «Что дальше?» «Это все», — пожал плечами Кенни. «Я у тебя несколько раз спрашивал, что значат эти цвета и к чему именно предрасположенность. Но ты меня каждый раз игнорировал». Крис кашлянул, погладил подбородок и уверенно сказал. «Значит, было рано. Ладно, Раз не знаешь, я расскажу. Цвета ты правильно указал, но не совсем. Бывает и шестой цвет, уникальный. Он отличается от пяти главных цветов и может быть любым. Но этот окрас настолько редок, что о нем часто забывают. — Значит, шесть? — пробормотал Кенни. Он уже знал, что будет дальше. Во время второй инициации окажется, что окрас его праны уникальный, и никто не будет понимать, как именно ему, Кенни, развиваться. Никто, кроме голоса. «Первый цвет — желтый», — Крис выставил указательный палец. «Он означает телесную прану. Это самый распространенный окрас среди пранариев. У меня такой, и у патриарха Лекка тоже». Кенни совсем не удивился тому, что при использовании прана зрения видел у деда серебряную прану, а не желтую. Он уже знал, что окрас праны показывает лишь предрасположенность пранария, а цвет праны у всех пранариев одинаковый, серебряный. И неважно, желтый окрас или зеленый. С помощью телесной праны можно изменять собственное тело. Крис дотронулся пальцем до своей груди. Создавать техники, которые усиливают физически. Например, мой гигант. Ты уже видел эту технику. Когда тебя раздуло сильно, — кивнул Кенни. Или, к примеру, крылья ворона. Крис проигнорировал комментарии внука. Без телесной праны невозможно создать их. Значит, физическая трансформация, — чуть разочарованно сказала Ира. Я думала, что будет, как в том мультике, огонь, вода, земля и прочее. «Второй окрас голубой», — продолжил Крис. «Небесная прана. Тоже весьма распространенный окрас. Ты уже видел пранариев с небесной праной. Они выдыхали изо рта ветер, туман или огонь». «Да, видел», — сразу же вспомнил Кенни. «Небесная прана позволяет изменять свою прану во что-то другое. В тот же ветер или туман. Дыхание — это базовая техника любого пранария с голубой праной. Ее учат в первую очередь». «Трансформация праны?» — уточнил Кенни. «Да», — согласился Крис. «Третий окрас зеленый, земная прана. Она позволяет взаимодействовать с физическими объектами и влиять на них. Например, можно напитать праной землю перед собой и создать из нее острый шип. Или можно влить прану в воду, превратить ее в лед и бросить в противника». «Трансформация материи», — снова выловил Кенни главное. «Ее контроль», — поправил Крис. «Можно воду не превращать в лед. 90% всех пранариев владеют первыми тремя окрасами. О них известно многое, и в любой деревне можно найти пранария с телесной, небесной или земной праной. Оставшиеся два вида встречаются гораздо реже». «Понял». Кенни внимательно смотрел на деда, ожидая продолжения. «Розовый окрас — это духовная прана», — Крис постучал пальцем по столу. «Эта прана позволяет влиять на людей и животных. Как правило, пранарии с розовым окрасом развиваются в направлении поработителей прана зверей. Некоторые сосредотачиваются на нескольких мощных зверях, а другие создают целые армии. Я лично встречался с тем, кого называли «королем волков». Ходили слухи, что количество волков под его контролем достигало нескольких тысяч». «Угу», — проникся Кенни. «Но некоторые пранарии с розовым окрасом предпочитают создавать техники, которые влияют на людей, а не на животных. Более грубый метод — промывать мозги и превращать людей в рабов. Или можно действовать аккуратнее, воздействуя на мысли людей и манипулируя ими. Так что жертвы сами об этом не догадаются. Будут думать, что они сами все решают». «Черт, это жутко», — с опаской заметил Ира. «Я слышал, что где-то в поясе средних гор живет великий генерал с духовной праной, который контролирует кукол», — продолжал Крис. «Не живых людей, а кукол. Но не знаю, правда ли это. Я никогда не встречал пранариев-кукольников. Но мир огромен, мои знания ограничены». «Остался последний окрас?» Кенни в нетерпении ждал, когда они уже перейдут ко второй инициации, и он сможет узнать, какая у него прана. «Да, золотой окрас». Крис зачем-то постучал по панцирю. Черепашка недовольно высунула ножку, выражая свое недовольство. «Солнечная прана». Крис смотрел на внука. «Ее иногда называют святой праной или праной Творца. Ею владел третий святой, Лохрамин». «О, третий святой!» Кенни очень интересовался этим человеком. Именно третий святой смог как-то наладить связь с землей и почерпнуть оттуда множество идей. Триграмм развивался очень быстро, и все благодаря третьему. «Эта прана позволяет улучшать предметы и создавать их», — Крис поморщился. «Эту прану сложно развивать. Большинство пронариев с золотой праной становятся ремесленниками. Редко кто достигает по-настоящему больших высот. Но вот если достигает...» В Высокогорье раньше жил маршал, которого называли Повелителем Големов. У него была армия из каменных големов. Он в одиночку смог захватить страну. Еще я слышал о великом генерале, который мог создавать вокруг себя 10-метровый доспех и управлять им. Круто! Глаза Кенни горели, он уже с трудом сдерживался, настолько ему хотелось узнать окрас своей праны. «Ладно, давай проверим твой окрас», — Крис указал на черепашку. «Положи ладонь на панцирь и выпусти в него прану. Сможешь ведь?» «Должен», — не очень уверенно кивнул Кенни. «Это прана-зверь, чудо-черепаха», — пояснил Крис. «У меня подвернулась возможность взять одну на денек, поэтому я решил ускорить проверку твоего окраса. Не стал ждать, пока ты выпускание до покрова освоишь». «Мне повезло», — пробормотал Кенни, не сводя взгляд с черепашки. «Темно-зеленая, тусклая, словно сделанная из старой меди. Самый простой способ проверить окрас — влить в панцирь прану. Смотри». Крис положил ладонь на черепашку, и спустя пару секунд панцирь засветился тусклым желтым светом. «Теперь ты», — он убрал руку, и свет медленно потух. Черепашка высунула голову и любопытно покрутила ею. Но, не найдя ничего для себя интересного, она вернулась в домик. Сильно волнуясь, Кенни положил ладонь на панцирь и прикрыл глаза. С тех пор, как он выпил яйцо древесного сокола, Кенни никогда не открывал наружные падмы, только внутренние. Но проблем у него не возникло, падмы в ладони открылись, прана начала медленно покидать тело, растворяясь в окружающем мире и взаимодействуя с панцирем. Задержав дыхание, Кенни не сводил взгляда с панциря, и он начал медленно менять цвет.